Пьеру, наконец, удается согнать морщины со лба красавицы-итальянки, которая до этого на все их заигрывания отвечала угрюмым «Non capisco» — «Не понимаю итальянский». Перед Геммой он даже добился того, что капризница согласилась последовать с ним в отель. Ее зовут Франческо Рондоли. Мопассан часто говорил: «Я не умею, как Бальзак, придумывать имена. Я поступаю примерно как Флобер. Имена моих героев я беру наугад из справочника, где то и дело наталкиваешься на знакомые имена из «Мадам Бовари», «Оме», «Урель», «Дюваль», «Лесенекаль» и множество других. Или он решительно выбирает такие банальные имена, как Пьер и Поль, или изобретает такие, как Рондоли. В изумлении, восхищенно остановился я на пороге. Она уже спала на постели, совершенно нагая. Сон настиг ее, пока она раздевалась, и она лежала в прелестной позе тициановской женщины. Далее он дорисовывает этот набросок. Казалось, побежденная усталостью, она прилегла на кровать, когда снимала чулки, они лежали тут же на простыне. Вышитая по вороту ночная рубашка, купленная в магазине готовых вещей, роскошь начинающей, валялась на стуле. Вот они, эти флоберовские детали, которые делают обнаженную спящую женщину неповторимой, не похожей ни на какую другую. К горестному изумлению увольня Поле, Пьер становится любовником пассажирки. Все трое задерживаются в Генуе, ходят по музеям, спускаются в Портофино. Однажды Франческа исчезает, Пьер и Поль возвращаются в Париж. Год спустя Пьер, на сей раз один, приезжает в Геную и отправляется на поиски Франчески. По адресу, который она ему оставила, Пьер находит Матрону во вкусе Виторио де Сика. Открыла толстая женщина, должно быть поразительно красивая когда-то, но теперь лишь поразительно грязная. Хотя она была чересчур жирна, в чертах лица все же сохранилось необыкновенное величие. Пряди растрепанных волос не спадали на лоб и плечи, а под широким капотом, испещренным пятнами, колыхалось жирное дряблое тело. Это же мама! О да, ее Франческа так горевала, не найдя своего француза. Ничуть не меньше, чем тогда в поезде, когда ее марселец сбежал от нее, поэтому она и была такой угрюмой, бедная малютка. Теперь у нее есть один господин в Париже, художник, который посылает ее мамочке ожерелья, браслеты, серьги и шелковые платья. Заметив, что Пьер собирается уйти, она удерживает его. «Если пожелаете, Карлотта пойдет с вами. Она знает все места для прогулок. Это моя другая дочь, сударь. Вторая». Карлотта, младшая, заменила Франческу, и Пьер был очень щедр, когда уезжал. «Ах!» — вздыхает мама. «У меня есть еще две, но они еще маленькие. Каких денег стоит растить четверых детей?» Сестры Рондоли куда более автобиографичны, чем мог бы быть дневник самого Ги, которого он никогда не вел, если не считать некоторых прозрачных страниц книги «На воде». В этом автопортрете бульварного Казановы мы сталкиваемся с его чувствами, мимолетными, забавными, трогательными, правдивыми, возникающими на фоне реальной обстановки. Казанова Джованни, итальянский авантюрист, автор известных мемуаров, где много места отводится рассказу о многочисленных любовных похождениях автора. 18 век. Примечание редактора. Он терпеть не может отели. Я не мог приподнять простыню на гостиничной постели без трепета отвращения. Воспламеняемый каждой новой женщиной, он постоянно испытывает тревогу, боится дурных последствий. Заметив, что Франческа, пренебрегая свежей водой, довольствуется душистой эссенцией, он впадает в замешательство. По комнате разнесся такой резкий запах, что я почувствовал приступ мигрени. Появление мигрени весьма примечательно. Неужели это профессиональная проститутка? И он снова вздрагивает от той мучительной тревоги, которая преследует нас после подозрительных любовных приключений, тревоги, отравляющие нам самые очаровательные встречи, неожиданные ласки, случайно сорванные поцелуи. Он дрожит от страха, того упорного и гнетущего, подчас панического страха, который его никогда не останавливал.